Про психическую энергию в чаше Востока сказано. Да, существует сила, такая же беспредельная, как и мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же неуловимая, как сущность жизни, и столь невообразимо ужасная в своей разрывной силе, что, будь она только употреблена как рычаг, она сотрясла бы мир до самого основания. Но сила – это не Бог, раз существуют люди, которые овладели тайной подчинения этой силы своей воле, когда это необходимо. Письмо 24. Именно изучением и подчинением этой силы своей воли совершалось и совершается все то, что называется чудесами. Все те великие чудеса, о которых повествует Библия, совершены психической энергией. Вспомнив трех отроков Ветхого Завета, брошенных по повелению Навуходоносора в бушующую великим огнем печь и не сгоревших, потому что была вызвана в действие психическая энергия или огонь сердца, то есть самый высший аспект огня, который может противостоять самому великому огню материальному. Вспомним пророка Даниила, брошенного в ров ко львам и не растерзанного ими, потому что была вызвана в действие защитная психическая энергия, против которой не дерзнет ни одно животное. Вспомним все великие чудеса Моисея, совершенные им при выводе Израиля из Египта и во время сорокалетнего странствования по пустыне, переход через Красное море, извлечение воды из камня, манна с неба и перепела из тучи и так далее. Точно так же не забудем и всего того, что творил психической энергией Христос. Возвращение к жизни умерших, исцеление слепорожденных и расслабленных, хождение по воде и усмирение бури, превращение воды в вино и многое другое. Но для того, чтобы доказать мощь психической энергии, нам незачем забираться в отдаленное прошлое, ибо в каждый момент существования нашей планеты всегда были, как есть и в настоящее время, высокие существа, которые, подчинив эту великую силу своей воли, направляют ее для целей эволюции и блага человечества нашей планеты. Они передают это великое знание лишь подготовленным и достойным ученикам, которые не используют его для личных выгод и во зло своему ближнему. Несмотря, однако, на такой отбор достойных, крохи этого знания проникают в народы, окружающие этот источник света и знания. Кто не слыхал об индусах и тибетских ламах, которые могут сидеть на воде, ходить по огню, спать на морозе, прикрывшись одной рубахой, которые могут вызывать из пространства любой предмет, могут убить взглядом тигра или бешеную собаку. Во всех этих случаях действует все та же великая сила – психическая энергия. Свойства психической энергии. Психическая энергия есть основная энергия, которая вибрирует и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Ее свойства и качества не могут быть взяты на учет, ибо каждое ее проявление индивидуально. В богатстве мироздания каждое выражение энергии индивидуально. Одно и то же явление одной и той же энергии не только на двух разных индивидуумов произведет разные впечатления, но даже на одного и того же, ибо каждый случай есть сложное сочетание разных условий времени, места, состояния, положения и разных других условий. Каждый случай проявления психической энергии есть равнодействующее всех сил, из которых данный случай сложился, комплекс всех условий и синтез всех устремлений, поэтому так многообразно и всякий раз индивидуально проявление этой энергии. Цитата. «Многообразие психической энергии показывает ее мощь. Она не может оставаться в инертности. Она, как истинный огонь, вибрирует и действует непрерывно. Люди могут думать, что их энергия спокойно спит, но в сущности она не может оставаться в бездействии. Такова связь ее с энергией высшей». Аум, параграф 268. Цитата. «Неисчислимы индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же,